Хайдар Али Усманов. Ковчег. Вырваться из клетки. Секреты меда. В полумраке лаборатории, утопающей в глубинах ковчега, профессор Дилан Риган стоял, склонившись над герметичным контейнером из прозрачного специально усиленного органического стекла. Внутри, словно кусочек солнечного света, мерцала и переливалась густая янтарная масса. Это была та самая порция меда, добытая в зеленой бездне, в гнезде кровавых пчел. Его принес тот самый серк, сильно вымотанный, но горящий нетерпением понять, что он вообще нашел. Профессор Риган бережно вскрыл верхний клапан, позволив микросенсорам на длинных манипуляторах просунуться внутрь и захватить несколько микродоз вещества. Так начался первый этап его исследований. Физико-химический анализ. Сначала, спектральное сканирование. Старик уставился на экран. Ну-ну. Тихо бормотал он себе под нос, внимательно вчитываясь в появляющиеся на экране строки с данными. Так, аминокислоты нестандартные. Вау. Это что, хиральные инверсии? Бог ты мой. Химическая формула меда практически не поддавалась расшифровке стандартными протоколами. Он содержал экзотические белковые комплексы, напоминающие одновременно иммуномодуляторы, нейропептиды и наноструктурированные липидные вкрапления. Некоторые из цепочек оборудования лаборатории вовсе не смогло опознать. Именно поэтому он сделал короткую паузу, сжав пальцами виски, а затем подключил анализатор нейротоксинов. Мед излучал велотекущие волны в пси-диапазоне. Такого не бывает, но это нечто. Задумчиво проворчал старый ученый, в растерянности теребя седую бороду, и запуская следующий этап. Искусственное? Нет. Слишком естественно сбалансировано. Эволюция или синтетическая симбиоза? Вторым этапом был биореактивный тест. Микродоза исследуемого вещества была введена в организм клонированной мыши с ослабленной иммунной системой и частично разрушенной печенью. И реакция наступила почти мгновенно. Температура тела нормализовалась. Поврежденные ткани начали активную регенерацию, и всего через 12 минут печень восстановилась почти полностью. Регенерация увеличилась сразу на 74,6% от базовой. Время восстановления в 3,8 раза ниже нормы. Да что же это такое? Глухо прошептал профессор, уставившись неверящим взглядом в всплывшие на экране графики. Потом наступило время для третьего этапа – изучение нейроповеденческих эффектов. Вторым подопытным был лабораторный примат с неврологическими имплантами. Через 2 минуты после введения микродозы меда зрачки этого животного резко расширились. Мозговая активность повысилась на 36%. Возросли реакция, внимание и ориентация в пространстве. Даже появились аномальные импульсы в пси-центрах мозга. И на пике животное начало реагировать на эмоции наблюдателя. Профессору Ригану пришлось запустить специальную стимуляцию запахами, чтобы не вызвать паники у примата. Более того, в момент особой стимуляции тот метнул небольшой металлический цилиндр, не касаясь его. По сути, это было настоящее проявление способностей к телекинезу. Пси-реакция. Настоящая. Без внешнего импланта. Резко выкрикнул профессор, запуская экстренную запись происходящего. Эмоциональная реакция профессора Риган превзошла практически все то, что он демонстрировал ранее. Так как обычно сдержанный ученый буквально подпрыгнул от волнения, сбив свой стул, он забегал по лаборатории, выкрикивая вслух какие-то расчеты, параллельно наговаривая голосовую заметку в памяти и лаборатории. Это прорыв. Это не просто вещество с биологическим воздействием, это потенциальный эликсир молодости, усилитель пси и ускоритель интеллекта в одном флаконе. Потом он медленно подошел к пробирке, в которой еще находилось немного меда, глядя на него глазами, полными почти болезненной надежды. «Неужели никто не понимает того, что ты такое?» Глухо, словно опасаясь, что его кто-то может услышать. «Это валюта новой эры. Теперь он должен носить это ко мне как можно чаще». «Да что там, чаще?» «Постоянно, и как можно большими дозами. Я буду использовать такую возможность, которую он может мне дать. Этот мед фактически ключ ко всему». На фоне своих теоретических моделей профессор Риган отметил следующее. При регулярном применении даже в микродозах этот мед был способен запускать антиоксидантные каскады, стимулировать теломеразу и удлинять хромосомы, отвечающие за старение. Также имеются следы адаптивных вирусов, способных модифицировать стволовые клетки организма без отторжения. Наряду с этим были замечены явные наркотические и зависимые свойства. Уже после третьей дозы приматы стремились к повторному приему меда, даже ценой боли. Да, это наркотик. Хотя, судя по всему, Этот токсин можно отделить от основного состава, и тогда есть шанс получить чистые вещества. Но это еще и ключ. Порог к следующей ступени эволюции. Представь себе армию бойцов с ускоренной реакцией, омоложенными тканями и пробужденным пси. Старый ученый провел дрожащей рукой по капсуле с янтарной жидкостью и прошептал: «Ты принес мне солнце, охотник, добывай еще, любой ценой». Из-за результатов исследований мед кровавых пчел с территории зеленой бездны стал для профессора священным веществом, вызывающим одновременное восхищение и ужас. И теперь он понимал, что то самое вещество, что способно даровать силу, также может и уничтожить. Но остановиться он уже не мог. Всего день спустя профессор Дилан Риган сидел в кресле своего личного кабинета, не той части лаборатории, где гудели анализаторы и флуоресцентные лампы, а в отдельном, обшитом шумоизоляцией помещении, куда не имел доступа ни один лаборант. На экране перед ним медленно перелистывались результаты последнего цикла тестов меда, принесенного Сергом. Регенерация. Пси-активация. Воздействие на когнитивные функции. Омоложение тканей. Все это было буквально на пределе человеческого понимания. Все еще размышляя над этим открытием, он медленно провел рукой по лбу и долго сидел в тишине. Затем, почти шепотом пробормотал: «Это слишком велико, чтобы делиться хоть с кем-то, даже чтобы просто рассказать об этом кому-то. Такая глупость просто непростительна». Он уже и сам прекрасно понимал, что именно тот, кто будет владеть медом кровавых пчел, и получит власть над старением, над разумом, даже над самой эволюцией. И даже если бы он хотел поделиться, то кому можно было бы доверить такую тайну? Коллегам, которые тут же разнесут эту новость по всему научному сообществу Ковчега. Военным, которые начнут клепать армию пси-солдат и отбросят этику назад в каменный век. Или корпоративным группам, которые либо купят его, либо убьют. В тот же вечер Риган пересмотрел видеозаписи экспериментов, где подопытные существа демонстрировали чудеса выживания и пси-активации, а затем записи с двумя лаборантами, Тальмой и Юном, которые помогали ему анализировать первичные данные. Их глаза сверкали восторгом, их рты не могли замкнуться от удивления. Они слишком много знают, слишком много. В его взгляде появилась болезненная решимость. Сейчас он был не просто ученым, он был тем самым человеком, переступившим моральный порог, у которого впереди теперь была только одна цель – остаться живым и молодым, любой ценой. Так что решение созрело само собой, и даже достаточно быстро. Через два дня после завершения последнего анализа, в клетке с инфицированным приматом, неожиданно отказала система изоляции. По документам, это был сбой в программной логике дверей. На самом деле, сбой был искусственным, вызванным через замаскированный скрипт, внедренный профессором Риганом в служебную подсистему доступа. Так что примат, находясь на пике пси-реакции, выбрался наружу, впал в агрессивное состояние и напал на лаборанта Юна, буквально проломив тому череп. Второй лаборант, Тальма, попыталась заблокировать доступ, но в панике включила не ту секцию вентиляции, вызвав аварийное перераспределение воздуха и взрыв реактивной камеры, в результате которого и сама погибла. В тот день камеры наблюдения не зафиксировали самого профессора в помещении. Он, как и полагалось, был в другой зоне, в секторе хранения, просматривая исторические записи. Все выглядело как несчастный случай, вызванный человеческой ошибкой двух неопытных лаборантов, которые не смогли совладать с подопытным субъектом. Трагедия. Просто невероятная. Но такие вещи случаются, когда работают с нестабильными веществами. Ровным голосом прокомментировал он позже в отчете, никому не демонстрируя даже малейшего следа волнения. Тем более, что спустя всего лишь несколько дней все следы этих исследований были тщательно уничтожены. Журналы доступа подчищены, все возможные видео стерты. Подопытные сожжены в герметичной печи с предварительным разбором тканей и заархивированием только самых ключевых образцов, спрятанных в сейфе с биозамком, открывающимся только по отпечаткам его пальцев и сетчатке глаза самого профессора Ригана. Оставшись один, Дилан Риган долго смотрел на крошечную ампулу, выделенную эссенцию из первой партии меда, концентрат, способный продлить жизнь, восстановить нервные окончания, или превратить разум в пси-резонатор. Он приложил ампулу к губам, но не выпил. Пока еще рано. Сначала новая партия, а лучше целый канал поставок, надежный, постоянный. Вот только с этим и была проблема. Молодой охотник, который принес мед, судя по всему, был сильно взволнован последними событиями. Вся история с зараженными охотниками, что пострадали от нападения Марокко, вскрытиями, вмешательством, дошла до его ушей. И даже несмотря на старания старого ученого, было очевидно, что он уже не доверял ученым, и вполне мог отказаться от любых контактов в будущем. А это угнетало профессора куда больше, чем смерть лаборантов. Он медленно отошел от монитора, подошел к голографическому окну, откуда открывался вид на темные коридоры лабораторного комплекса, и прошептал: «Если ты откажешься, парень, я найду другого, но мне хотелось бы, чтобы именно ты продолжил мне в этом помогать. С твоим инстинктом выживания это будет не так уж и сложно. Именно такой мне и нужен». Немного погодя, он все же вернулся к своему креслу, открыл свой зашифрованный дневник и принялся писать заметки по этому делу. Сейчас ему нужно было начать более плотно отслеживать перемещение этого молодого охотника. И все только для того, чтобы установить подходящий момент, когда тот будет наиболее уязвим для вербовки или давления. Профессор Риган больше не был просто наблюдателем науки. Он стал хозяином секрета, за который убивают, и это изменило его навсегда. Через неделю в большом амфитеатре научного центра сектора Тирранова царила напряженная тишина. Даже электронные фильтры конференц-систем были едва слышны, заглушая редкие кашли и шорохи одежды. Все внимание присутствующих было приковано к трибуне, за которой, опираясь на край пульта, стоял профессор Дилан Риган, старый, худощавый, с глубоко врезавшимися в лицо морщинами и все еще живыми глазами, сверкавшими умом и скрытностью. Он вел свой доклад без лишней театральности, но с ледяной уверенностью, которая всегда была присуща тем, кто знает нечто куда большее, чем говорит вслух. Тема выступления была официально заявлена как «Структурные и поведенческие особенности организмов класса универсальные биопрототипы и связанных с ними трансформационных форм». На экране за его спиной шли видео, отрывки вскрытия, микроскопические снимки тканей, спектральный анализ белковых цепочек, инфографика, демонстрирующая наличие искусственно вставленных генетических маркеров. Все было подано так, как умеют делать только настоящие мастера подачи, ясно, четко, визуально наглядно и глубоко ошеломляюще. Перед вами ткань существа, известного под неофициальным обозначением морок. Примерно 70% его биомассы синтезировано на основе генной инженерии. Вот маркеры, не встречающиеся в природе. Вот фрагменты ДНК, искусственно состыкованные по архитектуре, доступные только при помощи клонирующих векторов третьего поколения. Спокойно и уверенно вещал старый ученый, а затем переключил очередной слайд, и на экране возникли фото других существ, прототипов универсалов, и даже одного, наполовину разложившегося, зараженного охотника. Все эти организмы – не продукты мутаций, не эволюционные срывы. Это – результат системной разработки. Композитные существа, способные к адаптации, агрессии, регенерации, как в случае с мороком, к воздействию на сознание других организмов через пси-индукцию и споровое распространение патогена. После таких откровений в огромном зале повисла гнетущая тишина. Профессор сделал паузу, окинул аудиторию взглядом. Один из подобных организмов, вероятно, предназначался для заражения и трансформации разумных существ. Я называю это явление нейрогенетической конверсией. По сути, зараженный теряет волю, а затем – личность, и становится управляемой биологической системой, монстром. Опасность, которую представляют такие существа, экзистенциальная. Когда его доклад все же подошел к концу, поднялся настоящий гул голосов. Ученые из сектора Нивана, независимые биогенетики, даже военные аналитики, присутствующие при симпозиуме, начали задавать вопросы один за другим. Профессор Риган, кто вам предоставил образцы? Почему подобные открытия не были немедленно переданы в открытый доступ научному сообществу? Какие протоколы безопасности были нарушены в ходе исследования, что могли привести к подобному? Неужели кто-то работал без поддержки внешней группы контроля? Я получил образцы от неназванного стороннего источника. Профессор выпрямился, и на его лице не было ни капли волнения. Он пожелал остаться инкогнито, чтобы не подвергаться риску. Сами понимаете, работа с подобными материалами может быть не только научно, но и политически опасной. Что за источник? Из какого региона? Я не уполномочен раскрывать такие сведения. Спокойно отрезал старый ученый. Скажу лишь то, что образцы были доставлены с территории, ранее считавшейся полностью мертвой. Не исключено, что мы имеем дело с остатками экспериментов, относящихся ко временам катастрофы Нового Авалона. Некоторые из коллег выглядели откровенно раздраженными. Один из докторов, высокий мужчина в темно-синем плаще с символом нейросинклита на груди, произнес сухо: «Профессор Риган, вы явно действовали в обход протоколов. Утаили не просто опасную информацию, вы утаили возможность для всего человечества понять, с чем мы имеем дело. Я вполне четко оценил все возможные угрозы». Профессор не дрогнул. В первую очередь, было необходимо понять, не представляет ли патоген немедленной опасности. Раскрытие подобной информации без предварительной проверки могло вызвать панику, провоцировать ложные выводы. Я поступил как ученый, как должен был, а то, что я не приглашал никого из вас для проведения совместных исследований. Скажите-ка, а часто вы сами меня приглашали? Несколько членов совета что-то записывали в планшеты. Они переглядывались между собой, возможно, уже заводя досье на профессора, но тот выглядел почти равнодушным. Он понимал, что разбудил всех псов зависти, подозрения и интереса. Так что, уже завершая выступление, Риган произнес: «Мы стоим на пороге понимания того, что искусственная эволюция уже началась, без нас. Кто-то, когда-то, начал создавать живые боевые системы. Некоторые из них до сих пор живы. И одна из них, как я доказал, способна превращать нас в них. Именно сейчас мы имеем возможность научиться сопротивляться. Но только если будем осторожны и внимательны. Не все знание должно быть мгновенно выложено на общее обозрение». После такого весьма глубокомысленного откровения он замолчал. Зал был в оцепенении. За пределами симпозиума, уже покидая конференц-зал, профессор снова нацепил на себя маску усталости. Но под ней зрела мысль: время идет, меда было катастрофически мало, а молодой охотник молчит. Так что сейчас Дилан Риган должен был вернуться в лабораторию. Он должен был вернуть себе контроль в этой ситуации, пока за его спиной не начали копать глубже, чем стоило бы это делать. Думая обо всем этом, профессор Дилан Риган неспешно покидал зал, где проходил симпозиум, перебирая в памяти все вопросы, которые ему только что задавали. Он чувствовал себя выжатым, но не потому, что устал, нет. Его разум метался, как капля ртути на вибрирующей поверхности. Он не доверял никому, и, как оказалось, не зря. «Профессор Риган», — оклик раздался сзади, почти вкрадчиво. Голос, который произнес его имя, был бархатистым, учтивым, но все же чуть насмешливым. Спокойно обернувшись, Дилан Риган увидел Курта Парка, своего давнего конкурента, на данный момент нового профессора из научного центра в Гринхейвене. Он был моложе, с аккуратной бородкой, тонкими чертами лица и глазами, в которых жила опасная смесь амбиции и холеной хитрости. И сейчас этот умник держал в руках планшет, но явно давно на него не смотрел. «Вы сегодня были блистательны, профессор. Искусственная конструкция ДНК. Это все напоминает мне наши с вами давние споры о праве вмешательства в естественные эволюционные механизмы», — хитро улыбнулся Парк, шагнув ближе. «Между прочим, я тут как раз хотел вас поинтересоваться, мимоходом, так сказать». После этих слов Дилан Риган внутренне напрягся. Он знал о том, что Парк не бывает мимоходом. Он был тот еще хищник, деликатный, но смертельно точный. «Как продвигаются ваши исследования той самой установки архов?» — спросил он, будто между делом. «Говорят, вы все-таки взяли ее на разбор, очень интересный артефакт. Между прочим, удивительно, что он до сих пор не передан в архивный фонд коллективного доступа. Насколько я помню, у вас в Гринхейвене тоже подобная установка есть». Тут же скривил губы в легкой улыбке старый профессор. «Или, уже, была?» Парк чуть замер, но тут же рассмеялся, легким, пустым смехом. «Ну, мы, скорее, наблюдали. Эксперименты ведь не всегда идут по плану, особенно с технологиями архов. Они ведь капризные, как старые духи, требуют жертв. Ха-ха». Но в этой фразе что-то неуловимо дрогнуло. Когда Парк наконец отцепился от профессора Ригана, вежливо, но прочно завернув разговор, старый ученый сразу направился к небольшой группе ученых из сектора Нивана, где работал один из его старых знакомых, патолог-генетик по имени Тирсон. Профессор обменялся с ним несколькими дежурными фразами, сделал вид, будто интересуется обсуждаемой презентацией по теме живых имплантов, и, между прочим, поинтересовался тем, не слышали ли они чего странного про лаборатории Гринхейвена. Тирсон тут же задумчиво пожал плечами, но рядом стоявшая женщина в очках,